Глава шестая. Первое. Прюнсквауллор сидел у себя в кабинете. Собственно, это Прюнсквауллор называл его кабинетом. Для сестры доктора Ирмы то была просто комната, в которой брат норовил забаррикадироваться всякий раз, когда она желала поговорить с ним о чем-либо важном. После того, как он оказывался внутри, запирал замок, навешивал цепочку, да еще и окна замыкал на шпингалеты, ей только и оставалось, что биться о дверь. В этот вечер Ирма была несносней обычного. В чем дело? Снова и снова осведомлялась она, что мешает ей встретить человека, который оценит ее и восхитится ею. Она вовсе не хочет, чтобы он, этот гипотетический поклонник, посвятил ей всю свою жизнь, потому что мужчина должен и трудиться, при условии, конечно, что труд не будет отнимать у него слишком много времени. Разве не так? Но если он окажется богатым и захочет посвятить ей всю свою жизнь, тогда что ж? Обещать она ничего, конечно, не может, но, по крайней мере, готова внимательно выслушать его предложение. У нее длинная безупречная шея, грудь плосковата, это правда, да и ступни тоже, но в конце-то концов женщина не может обладать всеми достоинствами сразу. Ведь двигаюсь-то я красиво, Альфред, с неожиданным пылом вскричала она. Я говорю, двигаюсь-то я красиво. Ее брат, сидевший, подперев длинной белой ладонью длинное розовое лицо, оторвал взгляд от скатерти, на которой он изображал скелет страуса. Рот доктора машинально открылся, то был скорее зевок, чем улыбка, впрочем, и зевок этот полыхнул немалым количеством зубов. Затем гладкие челюсти доктора снова сомкнулись, и он уставился на Ирму в тысячный раз, дивясь безумному стечению обстоятельств, обременившему его такой сестрой. Поскольку то был уже тысячный раз, и, стало быть, навык у доктора имелся, удивление его продлилось всего-навсего пару сокрушенных секунд. Но и за эти секунды он в который раз уже впитал в себя совершеннейший идиотизм ее тонкого безгубого рта, конвульсивную глупость кожи под глазами, раскатистый рев угнетенных чувств, отзывавшийся в ее голосе всего лишь слабеньким блееньем, гладкий пустой лоб, с которого пышные, жесткие, мышастые волосы тянулись, туго облегая черепную коробку назад, чтобы сплестись в плотный твердый, как булыжник, узел. Лоб, походивший на ровно оштукатуренный фасад заброшенного дома, в котором обитает разве что призрак птицеподобного постояльца, скачущего в пыли и охорашивающегося перед потускневшими зеркалами. «Господи, Господи!» — думал он. «Почему из всех созданий, населяющих шар земной, именно я, ни в каких умертвиях, не повинный, наказан подобным образом?» Доктор опять улыбнулся. На сей раз улыбка его не несла никакого сходства с зевком. Челюсти доктора растворились, как крокодильи. И как только смогла голова человека вместить столь жуткие, столь ослепительные зубы. Совершенное сходство с навехоньким кладбищем. И, заметьте, полностью анонимным. Ни на одном надгробии не вытесано имени владельца. Пали ли они в боях, сии непоименованные, недатированные мертвецы, чьи монументы сверкают под солнцем, когда челюсти раскрываются, а когда закрываются, встают во тьме плечом к плечу, с течением лет все теснее притираясь друг к дружке. Прюнсквауллор улыбался, ибо он находил утешение в мысли, что существуют вещи похуже метафорической обремененности такой сестры. И одна из них состоит в обремененности ею во всем буквальном кошмаре такового явления. Или воображению доктора явилась редкостной живости картина. Сестра сидит у него на спине, вдвинув плоские ступни в стремена, ее каблуки впиваются ему в бока, а он, закусив удила, скачет во весь опор в круг стола, дергаясь под перекрестными ударами хлыста, и в этом галопе расточается вся его жалкая жизнь. Когда я задаю тебе вопрос, Альфред, я исхожу из предположения, что ты все-таки человек настолько воспитанный, пусть даже ты мне и брат, что ответишь вместо того, чтобы глупо ухмыляться собственным мыслям. Следует сказать, что если существовало нечто такое, в чем доктор, отродясь, замечен не был, так это именно способность глупо ухмыляться. Форма его лица просто-напросто не позволяла проделать что-либо подобное, да и лицевые мышцы доктора совершали совсем иные движения. «Сестра моя», — сказал он, — «поскольку ты мне сестра, прости, если сможешь, своего брата. Он, затаив дыхание, ждет от тебя ответа на свой вопрос. Вопрос же таков, о горлица моя, что ты ему сказала? Ибо он забыл все в такой полноте, что если б сама кончина его зависела от сказанного тобою, ему пришлось бы жить дальше с тобою, его ягодным леденцом, с тобой одной». Ирма никогда не прислушивалась к более чем пяти первым словам чрезмерно извилистых периодов брата. И поэтому немалое число оскорблений пролетало мимо ее ушей, оскорблений, лишенных какой-либо злобы, но доставлявших доктору что-то вроде словесного самоувеселения, без которого ему пришлось бы всю жизнь безвылазно просидеть у себя в кабинете, который, к тому же, был никакой и не кабинет, поскольку хоть вдоль стен его и тянулись книжные полки, помимо них в нем обретались лишь очень удобное кресло да очень красивый ковер. Письменный стол отсутствовал, бумага с чернилами тоже, отсутствовала даже мусорная корзина. «Так о чем ты меня вопрошала, плоть моей плоти? Я постараюсь помочь тебе, чем смогу. Я сказала, Альфред, что я лишена обаяния, а также изящества и ума. Почему за мной никто не ухаживает? Почему никто и никогда не делает мне авансов?» «Ты имеешь в виду финансовых?» — спросил доктор. «Я имею в виду возвышенных, одухотворенных. Альфред, и ты прекрасно это знаешь. Что есть в других такого, чем не обладаю я?» «И наоборот», — сказал Прюнсквауллер, — «чего нет в них такого, чем ты уже обладаешь?» «Я не понимаю тебя, Альфред. Я говорю, я тебя не понимаю». «Именно, именно», — отозвался брат, простирая вперед руку и трепеща по воздуху пальцами. «И мне хотелось бы, чтобы ты это прекратила». «Но моя манера держаться, Альфред, неужели она не бросается в глаза? Что же напало на представителей твоего пола? Они совсем уж не способны увидеть, как красиво я двигаюсь?» «Возможно, мы слишком возвышены, одухотворены», — сказал доктор Прюнсквауллер. «Да, но моя осанка, Альфред, моя осанка, она слишком натужна, о сладчайший белочек, слишком-слишком натужна. На безотрадной дороге жизни тебя кренит то в одну, то в другую сторону, да еще и бедра твои вращаются на ходу. О нет, дорогая моя, твоя осанка отталкивает мужчин. Вот и все. Ты пугаешь их, Ирма». Вот уж чего Ирма снести не могла. «Ты никогда не верил в меня!» — закричала она, вскакивая из-за стола, и безупречная кожа ее густо покраснела. Но я тебе вот что скажу. Голос Ирмы поднялся до пронзительного визга. Я леди! Ты что думаешь? Мне нужны мужчины, скоты. Я их ненавижу. Слепые, тупые, неуклюжие, отвратительные, тяжеловесные, вульгарные твари и ничего больше. И ты тоже один из них, — взвизгнула она, тыча пальцем в брата, который, чуть приподняв брови, вернулся к оставленному было изображению страуса. — Ты тоже один из них. Ты меня слышишь, Альфред? Один из них. Вопли ее привлекли слугу. Последний неблагоразумно приоткрыл дверь, якобы намереваясь спросить, не звонила ли хозяйка, а на деле желая узнать, что тут творится. Горло Ирмы трепетало, как тетива. «На что он нужен, настоящий леди, мужчина?» — вопила она, и вдруг, увидев в дверях физиономию слуги, сцапала со стола нож и метнула его в эту физиономию. Впрочем, прицел ее оказался совсем нехорош, быть может, от того, что она прилагала слишком много усилий, чтобы остаться леди, и нож вонзился в потолок точнёхонько над ее головой, да там и остался, в совершенстве имитируя трепет ее горла. Доктор, неторопливо добавив последний позвонок к хвосту страусиного скелета, обратился к двери, в которой оцепеневший слуга, разинув рот, таращился на дрожащий нож. «Не будете ли вы столь любезны, милейший, что уберете вашу чрезмерно раскормленную тушу из проема двери, ведущей в эту комнату?» — произнес доктор тонко, неторопливо. «И постарайтесь держать ее на кухне, за что вам, собственно говоря, и платят, ведь ваше место, ежели не ошибаюсь, между кастрюль. Ну так вот, окажите любезность. Никто не звонил и вас сюда не призывал. Голос вашей хозяйки, хотя он и высок, ничего общего со звоном колокольчика не имеет, то есть решительно ничего». Физиономия сгинула. И что хуже всего, послышался прямо из-под ножа полный отчаяния крик. «Он больше не приходит повидаться со мной никогда! Никогда!» Доктор поднялся из-за стола. Он понимал, что речь идет о Стирпайке, хотя сестра, быть может, и не испытала ни разу рецидива подавленной страсти, разросшейся в ней с того дня, когда этот молодой человек впервые послал в ее слишком податливое сердце свои льстивые стрелы. Брат Ирмы отер салфеткой губы, смахнул с брюк крошку и распрямил длинную узкую спину. «Я спою тебе песенку», — сказал он. «Сочинил ее вчера вечером в ванне. Ха! Этакая безалаберная нескладица. Так я ее и назвал. Безалаберная нескладица». И, скрестив на груди изящные белые руки, он пошел вокруг стола. «Начинается, сколько я помню, так». Понимая, впрочем, что Ирма, скорее всего, не станет слушать его декламацию, доктор снял со стола бокал, стоявший рядом с ее тарелкой, и... «Ирма, дорогая, тебе не помешает глоток вина, прежде чем ты отправишься спать. Ведь ты, судорожная моя, намереваешься с минуты на минуту отбыть в страну грез. И всю ночь провести там в обличии истинной леди». С проворством профессионального престидижитатора доктор вытащил из кармана пакетик, извлек из него таблетку и уронил ее в бокал Ирмы. Плеснув туда же немного вина, он с преувеличенной грацией, редко его покидавший, протянул бокал сестре. «А я налью немного себе», — сказал он, — «и мы выпьем за общее наше здоровье». Ирма, уже упавшая в кресло, сидела, спрятав в ладонях длинное мраморное лицо. Черные очки ее, коими она защищала от света глаза, ухарски съехали на щеку. «Надо же! «Я совсем забыл о своем обещании», — воскликнул, застыв перед нею и по птичьи склонив на бок целлулоидную голову, доктор. Очень высокий, худой и прямой, весь олицетворенная чувствительность и нервная интеллектуальность. Первым делом добрый глоток упоительного вина с виноградников под мечтательным холмом, так и вижу его, и ты, Ирма, ты ведь тоже способна его увидеть. Крестьяне трудятся, потея под солнцем. А почему? А потому что у них нет иного выбора, Ирма. Они беспросветно бедны, согбенные шеи их кривы. Эти мужчины, мужья, Ирма, как всякий достойный муж, заботятся о своих возлюбленных, ласкают лозы загрубелыми дланями, шепчутся с ними, улещивают их. «О, виноградники!» — бормочут они, — «дайте нам вина!» — Ирма ждет. Ну и вот оно, вот оно! Ха! Восхитительно вкусное белое в хрустальном бокале. Запрокинешь голову и глотай, моя капризная королева. Ирма немного встряхнулась. Она не услышала ни слова, она томилась в собственном личном аду унижения. Глаза ее обратились к ножу в потолке. Тонкий рот дернулся, но Ирма все же взяла протянутый братом бокал. Брат чокнулся с нею, и, повторяя движение его руки, Ирма непроизвольно подняла бокал к губам и отпила. А теперь та самая нескладица, набросанная в присущей мне небрежной манере. Да, но как же она начинается? Как она начинается? Прюнсквалер знал, что уже к третьей строфе на Ирме скажется сильное, лишенное вкуса снотворное, растворенное им в вине. Он уселся на пол у колен сестры и, подавив отвращение, похлопал ее по ладони. «Первейшая из дам», — сказал он, — «взгляни на меня, если сможешь, сквозь полуночные очки свои. Это будет совсем не страшно для того, кто вскормлен на ужасах. Итак, слушай». У Ирмы уже слипались глаза. «Начинается, ежели не ошибаюсь, так. Я назвал мою песенку «Костистый конь». Костистый конь, вильни крестцом, берцовой костью громыхни, грядущая, как серный ком, лежит в морской тени. Не мчишь ты больше от души средь лютиков и росных трав, лишь ветер воя тормошит твой тазобедренный сустав. Тебе нравится, Ирма? Та сонно кивнула. Напружась, похрусти сильней пологой пагодой спины. Еда дает за гранью дней. Кому они нужны? Костистый конь внезапно сел, взметнув весь остов разом. Я косо на него глядел, ведь он же был не связан, ничем не связок и не жил, лишь только... Тут доктор, забывший, что дальше, снова покосился на сестру свою Ирму. Та крепко спала. Доктор позвонил в колокольчик. «Горничную вашей хозяйки, носилки и двух мужчин, чтобы их тащить». В двери появилось лицо, и мигом лицо исчезло. Когда Ирму уложили в постель и прикрутили лампу, и тишина водворилась в доме, доктор отпер дверь кабинета, вошел и плюхнулся в кресло. Ломкие с виду локти его оперлись о мягкие подлокотники, пальцы переплелись, образовав подобие изысканного гнезда, и в это гнездо доктор погрузил длинный свой подбородок. Еще через несколько секунд он снял очки и положил их на подлокотник, затем, снова сцепив пальцы под подбородком, закрыл глаза и негромко вздохнул.